Алексей Григорьевич вдруг вскочил с места. Перегнувшись через стол, он скороговоркой произнес: «Так не отвечают. И если вы, сударь, скажете мне еще что-нибудь подобное, то я наплюю вам в лицо!» Бесстрашный хорват побелел от злости и бешеными глазами взглянул на дерзкого мальчишку, которого мог придушить одной рукой. Но он мгновенно рассудил, чем рискует в этом конфликте, а потому судорожно стиснул зубы и опустил голову. Наступило неловкое молчание. Рибас хитроумный и даже как будто одобрительной улыбкой оглядел Алексея Григорьевича, который сидел, вытянув шею, и был похож на молодого петушка. Потом перевел взгляд на лицо Робриссони жестким прищуром, на растерянные физиономии Талании и Поццо, на согбенную, всю налитую мышцами медвежью фигуру Вукасовича. «Друзья, — сказал Рибас, — к дьяволу всех педантов! Нам следует не спорить, а веселиться! Ваш тост, Вукасович!» Хорват успел уже вполне успокоиться. Он грузно поднялся, обнажил в открытой улыбке свои крепкие зубы и пробасил: «За карьеру господина Алексея!» Дружные возгласы одобрения разнеслись по комнате. «Господин Алексей, — сказал Рибас, входя вместе с Бобринским в танцевальную залу Смольного, — я, как обычно, оставляю вам полную свободу действий». Алексей Григорьевич отправился искать Розу, мысли о которой занимали его все последнее время. «Ах, мадемуазель Вотрень, я так стремился видеть вас! Вы мне даже снились! Я снова приглашаю вас танцевать! Право, я предпочла бы поговорить с вами. Так вы совсем не признаете танцев? Иногда они меня увлекают, но только иногда, по настроению. А обычно мне больше нравится сидеть вот так и разглядывать людей. Я по натуре своей, вероятно, созерцательница и мечтательница». «Вот как? Но что вы думаете, например, вот об этом кадете, который с таким независимым видом стоит перед мадемуазель Беклемишевой? О, у него такой торжествующий вид, как будто он петушок, который сейчас взлетит на забор и начнет кричать: «Кири-ку-ку!» Как вы его находите? Он несколько смешон». «Так. Но что вы думаете о моем гувернёре Рибасе, который виден вон там, вдали? О, хоть я его мало знаю, но убеждена, что это опасный человек. Я не желала бы иметь с ним никаких дел. А как, по-вашему, он относится ко мне? Думаю, что люди в большинстве своем ему глубоко безразличны и вызывают у него одно презрение».